Взаправдошняя ночная езда по таежной дороге, даже на УАЗике, то есть на самой приспособленной к этим ралли машине, напрочь лишена какой бы то ни было романтики. Темень беспросветная, свет фар отвоевывает у мрака лишь крохотный плацдарм прямо перед скачущей по ухабам машиной. Скорость приходится держать невысокую, тайга становится все гуще, дорога все уже, ветви то и дело хлещут по стеклу, и вскоре под кожу начинает просачиваться неприятный холодок, а вслед за этим сердечко внезапно сжимают невидимые пассатижи. Так накатывает ощущение безлюдья, раскинувшегося во все стороны на сотни, а то и тысячи верст. Безлюдья, во владение которого ты забираешься глубже и глубже. Какая уж тут к чертям романтика! Ты вдруг осознаешь, как с треском рвутся все твои привычные, уютные, удобные связи. Как ты отныне далек от телефонов, лекарств, скорой помощи, запасов еды на полках холодильников, мягких постелей, тепла и прочих благ цивилизации. Тебя не прикроют МЧС, МВД и прочие службы. С этого момента можешь полагаться только на себя и на удачу. Ты становишься частью изначальной жизни, которой ты безразличен, как плевок, которая обходилась без тебя миллионы лет и не заметит твоего ухода из мира. И приятного в этих ощущениях нет ничего, что бы ни пели столичные барды. Ехали молча, и не только из-за стресса, а еще и вполне по житейской причине. Трясло нещадно. Раздолбанная лесовозами таежная стежка не давала людям возможности оторвать ладони от скоб и спинок сидений. На таких ухабах будешь много говорить, точно себе язык откусишь. Карташ посматривал вперед, видел темный отрешенный профиль Маши, ее потухший взгляд и сжатые губы. Гриневский же выглядел сейчас за рулем точно так же, как и несколько часов назад, как собранный, хоть и раздраженный, уверенный в себе, хоть и не спавший ночь, шофер на тяжелой трассе. «О чем она, интересно, сейчас размышляет?» — гадал Карташ. Пошевелился, нашаривая под собой бушлат, хорошо захватил для выгула доченьки. «Никаких развилок!» — внезапно произнесла Маша глухим голосом. Алексею показалось, что вырвавшаяся у нее фраза относится вовсе не к лесной дороге, а к чему-то более значительному, всеобъемлющему, может быть. Фраза — это некий итог ее невеселых раздумий. «Некуда тут сворачивать», — без выражения проговорил Гриневский. «Но уж этот-то точно имел в виду таежную трассу. Кстати, и вправду развилок не будет до самого подъезда к лесосеке. Но так и трястись им по безвариантной узкой стежке, на которой, чтобы разъехаться с шофером встречных машин, пришлось бы демонстрировать чудеса высшего пилотажа. «Вот и сходи в отпуск», — со злостью подумал Карташ. Покосился на Машу. Та сидела прямо, невидяще глядя перед собой. Истерикой пока не пахло, молоток девка держится, соображает, что не до папы сейчас. А сейчас до разговорчика по душам кое с кем самое время, — и сказал отрывисто, положив руку со стволом на плечо водителя. «Короче, заключенный Гриневский, время разбора полетов. Отвечай быстренько и честно, как у духовника. Что за херня происходит?» Вдавил в его шею дуло Макарова. «Стоп, стоп, ты мне плечиками-то не елось!

Как мы из-за поворота вырулили, так и стали бы палить, как в тире.